а себя виню. Это и есть скрытая тема поэмы, которую она старалась упрятать в шкатулку с тройным дном. Но а вдруг как вырвется тема? Кулаком в окно застучит. Поэма, прикрытая неистовым ритмом, говорит о возмездии за бездумную молодость среди людей, причислявших себя к элите, и твердит о Серебряном веке. В этом сила поэмы. Культ красавиц, уклончивость, тройное дно, зеркальное письмо и даже музыкальная реминисценция и многие красоты принадлежат символистам. Это их наследство, и ослабляют поэму. Там, где столетняя чаровница красуется брюловским плечиком, Ахматова изменяет себе. Поэзии отречения, жесткой строгости и лаконичности лучших стихов зрелости. Жермунский сказал Ахматовой, что поэма написана так, как хотели бы писать символисты, но не сумели. И Ахматова это почему-то порадовала. Ахматова никогда не покидала беспокойство относительно поэмы. Она считала, что поэма оправдана, только если она лучше всего остального. Кроме моей личной обиды, трех букв над первым посвящением, я думаю, что поэма во многом связана с предрассудками и своеволием десятых годов, с чужими ритмами и мыслями, которые открыли дорогу звездным блужданиям последнего периода. Гость из будущего в поэме совсем не таинственное создание, как говорят любители тройного дна. Это, во-первых, будущий читатель, во-вторых, вполне конкретный человек, чей приход в фонтанный дом был одним из поводов к постановлению об Ахматовой и Зощенко. Он был прообразом будущего читателя, потому что в тот проклятый год в нашей стране еще никто не научился читать. А многие ли научились читать в 70-м году? Не знаю. Не вижу, не слышу. Боюсь, что нет. Боюсь, что брожение умов принимает сейчас особо страшную форму. Более страшную, чем в годы колючей проволоки и массовых смертей с гурьбой и гуртом. Когда происходит брожение умов, только единицы, одинокие и грустные люди, пробуют читать и ищут спасения от общего развала. Такие, может, сейчас существуют. Сколько их? Этого никто представить себе не может, потому что люди безнадежно разъединены. Первая встреча. Я собираюсь рассказать о своем споре с Ахматовой по совершенно незначительному поводу, никакого значения не имевшему. В старости она отказалась от потока доказательств и только взывала к своему непререкаемому авторитету. «Ну что вы мне рассказываете? Я ведь знаю». При малейшем несогласии собеседника возникал неистовый шквал. Сомнений в своей правоте она не допускала. «Ануш, вы бешеная кошка», — говорила я. Она взрывалась с оглушительной силой, и спор кончался в ее пользу. Однажды в Ташкенте она мне призналась, что в молодости была очень трудной, раздражительной, капризной, нетерпеливой, не знала удержу, спешила жить и ни с чем не считалась. Тогда ее слова показались мне неправдоподобными, а она сказала, что просто научилась обуздывать себя. В старости, когда прорвались основные черты характера, я поняла, как трудно было ей держать себя в узде.